Тогда Миних дал слово принцессе избавить ее от регента, но не открыл вполне своего плана, уверивший принцессу только, что это совершится в самом скором времени. По наставлению фельдмаршала, принцесса в неясных выражениях передала его обещание супругу своему, и по ее настоянию последний отправился к герцогу с визитом в Летний дворец. Принц вместе с герцогом съездили в Зимний дворец, посетили маленького императора. Регент отдал обычный поклон принцессе Анне. Потом оба, герцог и принц, поехали в манеж, находившийся от дворца неподалеку. Оттуда принц воротился к себе, а герцог заехал к своему брату Густаву. А от него поспешил в Летний дворец, так как в этот день он пригласил к себе обедать семейство Минихов и Мегденов. Воротившись домой с своей утренней поездки, регент заметил, что в тот день на улицах мало встречал он людей, и те, которые ходили по улицам, почему-то казались ему скучными, как будто они чем-то недовольны. Это высказал хозяин за обедом своим гостям. «Это, — сказал он, — видно, происходит от того, что все недовольны поведением принца Брауншвейгского». «Нет», — возразили ему гости. «Очень легко случилось, что вам показались грустными физиономии тех, которых вы встречали. Это всеобщая скорбь о недавней кончине ее императорского величества». Весь обед регент был как-то задумчив и молчалив. Фельдмаршалу приходило невольно в голову подозрение, уж не догадывается ли он о чем-то. Тотчас вставший из-за стола, Миних уехал, оставя у герцога свое семейство. Фельдмаршал, заехавший к себе на короткое время, отправился к вечеру к принцессе Анне. Тут Миних, утром только намекнувший принцессе, что он как-то избавит ее от ненавистного герцога Курлянского, теперь откровенно сказал, что он намерен в следующую же ночь арестовать регента и доставить его за караулом в ее распоряжение. Принцесса благодарила фельдмаршала. «Но только чтобы офицеры и солдаты, которым я поручу это дело, шли бодро, нужно, чтобы ваше высочество лично почтили их своим присутствием», — сказал фельдмаршал. Принцесса на это предприятие идти сама не решалась. «Ну хорошо», — сказал фельдмаршал. «Вы сами не поедете, только ночью я приеду к вашему высочеству и возьму из вашего дворцового караула команду для арестования герцога». «Я отдаюсь в вашу волю», — сказала наконец принцесса. «В ваших руках судьба и моего супруга, и моего ребенка. Да руководит вами провидение и да сохранит нас всех». Между тем, жена Минихова сына, не знавшая ничего о том, что затевалось, сидела у герцогини Курлянской, и герцог просил ее передать своему свекру, что как только совершится погребение тела императрицы, герцог сделает распоряжение о выдаче фельдмаршалу нарочитой суммы для уплаты его долгов. С этой вестью невестка воротилась домой и, думая, что ее свекор уже лег почевать, оставила до утра передачу ему порученного от герцога. Так повествует сын Миниха. По его рассказу, фельдмаршал пробыл дома до 2 часов ночи и в это время поехал в Зимний дворец со своим главным адъютантом, подполковником Манштейном. Но по другим известиям, фельдмаршал от принцессы вместе с Левенвольдом отправился к Берону, так как он обещал последнему, прощаясь с ним после обеда, приехать к нему ужинать. Во время ужина герцог, точно так же, как и за обедом, был задумчив и как будто чем-то озабочен. Разговор вертелся около событий текущего времени. Вдруг регент, как человек рассеянный, перескакивающий в беседах с одного предмета на другой, без всякой видимой связи между этими предметами, сделал Миниху такой вопрос. Фельдмаршал, вам случалось во время ваших походов предпринимать что-нибудь важное ночью?» Фельдмаршал смешался. Вопрос был очень неожидан и так близко содержал в себе, как будто намек на то, что собирался делать фельдмаршал. Однако Миних поборол свое невольное замешательство и сказал: «Сразу теперь не вспомнишь, чтобы мне приходилось предпринимать что-нибудь необыкновенное в ночное время. Но у меня постоянно было правилом пользоваться всеми обстоятельствами, когда они кажутся благоприятными». В 11 часов друзья расстались. Фельдмаршал уехал с твердым намерением часа через два или три разделаться с Бероном и лишить его регентства. А у Берона, по уверению современников, уже вполне созрела мысль пожертвовать Брауншвейгской династией, доставить так или иначе престол потомству Петра Великого и через эту услугу новой царственной ветви опять утвердить свое могущество в России, некогда поднятое милостью покойной Анны Ивановны и в последнее время опускавшееся от всеобщей нелюбви к немцу-временщику. Герцог рассчитывал произвести такую перемену при похоронах императрицы. Но это проведали враги его и предупредили его замыслы. Фельдмаршал Миних, по замечанию его адъютанта, был уверен, что если он не низложит регента, то последний сошлет его в Сибирь. Таким образом, Миних в этом деле спасал, как говорится, собственную шкуру. В 2 часа по полуночи явился к фельдмаршалу по его приказанию его главный адъютант, подполковник Манштейн. Оба сели в карету и поехали в Зимний дворец. Они въехали в задние ворота, которые по приказанию принцессы оставлены были нарочно незапертыми. Оттуда был прямой путь в покои принцессы Анны. Фельдмаршал с адъютантом прошел через гардеробную и встретил любимую фрейлину принцессы, Юлиану Менгден. Принцесса легла спать, а Юлиана должна была дожидаться приезда Миниха и разбудить ее, когда тот явится. Обменявшись несколькими словами с фельдмаршалом, Юлиана пошла будить принцессу, которая спала со своим супругом. Как ни старалась Юлиана незаметно для принца поднять принцессу, но не могла этого сделать. Принц, ничего не знавший, проснулся. Но принцесса сказала ему, что ей что-то занемоглось и что она тотчас воротится. Она вышла к Миниху. «Ну вот», произнес фельдмаршал. «Пришла настоящая пора совершить задуманное дело, но я решаюсь вторично просить вашего высочества ехать вместе со мной». «Ни за что, ни под каким видом», возопила принцесса Анна и осталась в своем упрямстве, как не уговаривал ее фельдмаршал. «По крайней мере», сказал он после долгих и напрасных убеждений ехать с ним, «позвольте позвать к вам наверх караульных офицеров. Извольте лично объявить им, что это предпринимается с вашего желания. Сделайте им от себя увещание, чтобы они верно во всем поступали». Принцесса на это согласилась. Позвали офицеров, державших тогда караул во дворце. «Господа офицеры», — сказала принцесса Анна, «я надеюсь на вас как на честных и верных людей. Не отрекитесь оказать услугу малолетнему императору и его родителям. Всем известны насильства, чинимые надо мной и над моим супругом от герцога Курлянского. Мне нельзя, мне стыдно терпеть от него оскорбления. Я поручила фельдмаршалу арестовать его. Храбрые офицеры, повинуйтесь вашему генералу». Все офицеры в один голос закричали, что готовы слушаться приказаний своего командира. Принцесса обняла Миниха, допустила каждого из офицеров поцеловать ее руку. «Желаю вам, господа, благополучного успеха», произнесла принцесса Анна, провожая офицеров с фельдмаршалом. Фельдмаршал с офицерами вошел в кардегардию, отобрал себе там по одному известию 30, по другому 80 человек, оставивши при знамени 40, и с отобранными отправился к летнему дворцу. Герцог, оставаясь в летнем дворце до погребения тела императрицы, окружил себя стражей из 300 человек гвардейцев, которые по своему количеству в состоянии были оградить его от всяких могущих быть покушений на его ненавистную для многих особу. Но Миних заранее узнал, что в тот день, который он избрал для покушения, этот караул состоял из солдат Преображенского полка. Миних сам был этого полка подполковником и надеялся, что охранители герцога поступят по воле своего прямого командира. Фельдмаршал остановился со своим отрядом шагов за 200 от летнего дворца и послал Манштейна вперед к офицерам, стоявшим на карауле у летнего дворца, объявить им предписание принцессы Анны и позвать к нему капитана с двумя офицерами. Капитан и офицеры, выслушавшие речь Манштейна, явились тотчас к Миниху, как к подполковнику своего полка, и дали ему слово, что ни один караульный не пошевелится в защиту герцога. Напротив, готовы сами помочь схватить его. «Вы меня знаете», — говорил им фельдмаршал. «Я много раз нес жизнь свою в жертву за Отечество, и вы славно следовали за мной. Теперь послужим нашему государю и уничтожим в особе регента, вора, изменника, похитившего верховную власть». Тогда фельдмаршал приказал Манштейну идти по одним известиям с 12, по другим с 20 гренадерами во дворец, взять Берона и доставить к нему арестованным, позволяя в случае крайнего сопротивления и убить его. Манштейн прошел через сад, часовые пропустили его без сопротивления, и он достиг до покоев. В передних комнатах некоторые из прислуги знали его лично. И теперь узнали, но не стали останавливать, думая, что он идет за чем-нибудь по приказанию герцога. Не зная, в какой именно комнате спит герцог, Манштейн не решался спрашивать об этом ни солдат, расставленных на карауле, ни служителей. И, прошедший 2 или 3 комнаты, наткнулся на комнату, запертую на ключ. Он хотел было ломать двери, догадываясь, что тут, вероятно, спальня герцога. Но ломать двери не оказалось надобности. Служители забыли задвинуть верхнюю и нижнюю задвижку. Двери можно было распахнуть без особенных усилий. Манштейн очутился в большой комнате, посредине которой стояла двуспальная кровать. На ней лежал Берон со своей супругой. Оба так крепко спали, что не услыхали, как вошли к ним. Манштейн зашел с той стороны кровати, где лежала герцогиня, отдернул занавес и громко сказал, что у него есть крайне важное дело до герцога. Пробудившиеся внезапно супруги сразу поняли, что совершается что-то недоброе, и стали кричать изо всей мочи. Герцог соскочил с постели и в попыхах, сам не зная, куда уйти, хотел спрятаться под кровать. Но Манштейн обежал кровать, схватил герцога, что было силы, и стал звать стоявших за дверью своих гренадеров. Явились гренадеры. Берон, успевший встать на ноги, махал кулаками на все стороны вправо и влево, не даваясь в руки, а сам кричал во все горло. Но гренадеры прикладами ружей повалили его на землю, вложили ему в рот платок, связали офицерским шарфом руки и ноги и понесли его вон из спальни, полуногого, а вынесшие накрыли солдатскую шинелью и в таком виде унесли в ожидавшую уже у ворот карету фельдмаршала. Рядом с ним сел офицер. Герцогиня в одной рубашке побежала за связанным супругом и выскочила на улицу. Один солдат схватил ее на руки и спрашивал Манштейна, что прикажет с нею делать. «Отведи ее назад в покое», – отвечал Манштейн. Но солдат не взял на себя труда таскаться с такой ношей и бросил ее на снег. Караульный капитан, заметивший ее в таком виде, приказал принести ей платье, дать надеть и отвезти обратно в покое, которые она занимала. Герцога повезли в Зимний дворец в карете фельдмаршала. Мы не знаем, с ним ли ехал тогда сам фельдмаршал и виделся ли он с ним в это время. Манштейн, между тем, по приказанию фельдмаршала, отправился арестовать брата герцогова, генерала Берона, Густава. Но с ним труднее оказалось справляться. Он командовал измайловским гвардейским полком и был любим солдатами. На карауле у него в жилище на Миллионной улице был сержант с 12 солдатами измайловского полка. Они пытались было защищать своего подполковника. Но гренадеры Манштейна заставили их смириться, угрожая всех перебить, если станут сопротивляться. Манштейн вошел в спальню Густава Берона, разбудил его, сказавши, что прислан объявить ему что-то очень важное. Он отвел его к окну и сказал, что явился арестовать его. Густав Берон пытался было отворить окно и кликнуть караул, но Манштейн сказал ему: «Это будет напрасно. Герцог уже арестован, и вы сами погибнете, если задумаете противиться». С этими словами он позвал солдат своих, остававшихся в передней комнате. «Ничего вам не остается, как только покориться». Густав надел поданную ему шубу, сел в сани, и его повезли туда же, где уже был его брат. Другой адъютант фельдмаршала, Кенигфельс, догнавший Миниха тогда, когда он уже возвращался с пленным Бероном, получил от него приказ арестовать Бестужева. Когда посланный явился к последнему, Бестужеву почему-то показалось, что это Берон послал за что-то арестовать его, и спросил Кенигфельса: «Что за причина немилости ко мне герцога?» Так Бестужев, хотя долго казался другом Берона, но доверял ему очень мало. В то время, когда в Летнем дворце совершалось роковое событие над герцогом Курлянским, в Зимнем дворце происходило следующее. Сын Миниха, бывший в звании камергера, дежурил в передней перед спальней маленького императора. Молодой Миних задремал и, проснувшись, увидал, что на кровати у него в ногах сидит принцесса Анна. «Что с вами, принцесса?» – сказал Миних, заметивший на лице принцессы беспокойство и волнение. «Мой любезный Миних», – сказала принцесса трепещущим голосом, – «знаешь ли, что предпринял твой отец? В эту ночь он отправился арестовать регента. Дай только Бог, чтобы это благополучно окончилось». «И я того же желаю», – сказал Миних. «Но вы, принцесса, не тревожьтесь. Мой отец, конечно, принял надежные меры». Тут вошла Юлиана Мэнгдон, и принцесса Анна с ней пошла в спальню малолетнего императора. А Миних стал одеваться. Через несколько минут вошла снова принцесса со своим супругом. Уже теперь, наконец, она ему открылась, а до того времени не считала нужным делать его соучастником задуманного замысла. С невыразимым нетерпением ждали все они вести, чем кончится предприятие. Постоянно колеблясь между страхом и надеждой. Наконец послышался шум, стук экипажей, голоса солдат, и к принцессе с ее обществом вошел торжествующий фельдмаршал Миних. Арестованных особ, герцога Курлянского, его брата и Бестужева, посадили за караулом в трех особых комнатах, расположенных одна возле другой. Послали в Москву курьера с приказанием арестовать другого герцогова брата, Карла Берона, а другого курьера в Ригу, вытребовать оттуда герцогова зятя, генерала Бисмарка, бывшего там генерал-губернатором Лифляндии. Последний поехал было в Петербург, но по дороге его арестовали в Нарве. Тотчас после арестования герцога был составлен манифест о случившемся и на рассвете обнародован по всей столице.